Знаете, думаю, что лично я могу принять такой вариант, но мне кажется, что сперва стоит обсудить это с... Начал я, но не успел закончить. Снаружи внезапно прогремел взрыв такой силы, что казалось, что весь храм тряхнуло. Я едва не упал на пол, как и Сузаку. Дверь резко распахнулась, и в проеме появился Дзюбы. Его рука лежала на рукоятке его катаны. «Госпожа, на нас напали». От такой новости я не стал себя сдерживать, и из меня вырвались эти слова. «Да твою-то мать! Честное слово, я бы не удивился, объяви мне система, что я обладаю скрытым качеством. Уровень удачи, лансер, потому что при всех своих множителях, у меня нет другого объяснения, почему моя удача так часто лажает». Примечание к части. Дзюбы Фудзитера, взят из манускрипта ниндзя, https://3338261135993. Интерлюдия 4. Эмика Хеда. Всем привет, я Эмика Хеда, и думаю, моя повседневная жизнь изменилась так, что теперь уже точно никогда не вернется в норму. Надо сказать, что она и раньше начала меняться, постепенно отходя от такой вещи, как обычная жизнь. Оглядываясь сейчас назад, легко понять, что это началось с того дня, когда до нового учебного года оставался всего-то один день. Исиньи-сан стал более смелым. Раньше он обычно старался не провоцировать Юканиё-сан, ведь та часто устраивала ему за такое воспитательные меры. Обычно она проникала в его комнату и обыскивала ее на предмет того, что она называла пошлые журналы, после чего рвала их и выбрасывала в мусорное ведро. Хотя мне кажется, что Юканиё-сан не подозревала, что Нисан начал специально прятать в самых находимых местах наиболее ненужные ему журналы. Я знаю это потому, что подслушала, как он говорил это своим друзьям, когда Нисан не было дома. Но в то утро он не побоялся пошутить о Нисан, когда мы все сидели за одним столом, чего он раньше никогда не решался сделать. Честно скажу, это было очень смешно видеть, как Юканиё-сан дуется на слова Нисана. Старший братик с этого дня стал немного более смелым, когда разговаривал с ней. А еще мама стала нахваливать его, что он стал лучше учиться по многим предметам, кроме языка, который наоборот стал у него хуже. Он стал даже мне помогать с уроками, рассказывая при этом про школу, а то Юканиё-сан почему-то постоянно не хотела, только надувала щеки, когда я спрашиваю. Братик Исси же все рассказывал, хотя и в обмен на выполнение школьных задачек. Он даже сказал, что моя грудь ему очень нравится, хотя она самая маленькая в нашей семье. Но это было просто прелюдией. Вскоре я нашла у старшего братика странную листовку. Я часто прокрадывалась в комнату братика Исси, ища у него всякое интересное. Обычно это были всякие журналы, которые он так любит читать, но не знаю почему, но та листовка привлекла мое внимание. Там было написано про исполнение желания и как вызвать того, кто его исполнит. Мне было нечего делать, поэтому я уколола палец и захотела, чтобы появилась кошка-девочка. Кошка-девочки очень милые, я думаю, никого милее их нету. И она вправду появилась. Точнее, не кошка-девочка, она назвала себя демоном, сказавшим, что она исполнит мое желание за оплату, но она была очень похожа. Эти серые волосы и желтые глаза делали ее очень похожей на кошка-девочку. Поэтому я надела на, как демон представилась, каникотянушки и хвостик из моего набора косплея. Она была настолько милой в них, что я не выдержала и затискала ее всю. Нас, правда, братик прервал, но зато я узнала, что Каникотян любит тортики. А еще я смогла у мамы денег попросить на еду в школе, чтобы оплатить визит Каникотян. Не очень хорошо лгать маме, она очень добрая у меня, но я бы не смогла объяснить ей, откуда Каникотян возникла в моей комнате, ведь мама пришла домой раньше меня. Я еще несколько раз призывала Каникотян. Сперва она брала деньги, а потом начала брать в качестве оплаты мои фигурки кошка-девочек. Я даже спрашивала ее, существуют ли кошка-девочки в реальности, и она сказала, что это так, как и лиса-девочки и кролика-девочки. Я очень надеюсь встретить кого-нибудь из них вживую. Ну, а потом, спустя пару месяцев, мы поехали на горячие источники всей семьей. Я была так счастлива, братик Иссей рассказывал смешные истории, на что Юканиё-сан очень смешно дулась, а затем мы попали в аварию. Я должна признаться, но я не помню, чтобы по-настоящему пугалась хоть раз в жизни. Я печалилась, когда в аварии умер папа. Я находила странно забавными те фильмы ужасов про проклятый дом, которые меня уговорила посмотреть одна из моих одноклассниц. Даже когда я упала с лестницы дома у бабушки, когда мне было 10 лет, я не испугалась, слишком быстро тогда все произошло. Но тогда, когда я пришла в себя после аварии, братик закрыл мне глаза прежде, чем я успела хоть что-то увидеть и начала вырываться. Сейчас мне понятно, почему братик это сделал, я и сама не хочу это вспоминать. Это чудовище, из-за которых мама и старшая сестричка Айна пострадали, тот мертвый мужчина, лежавший на капоте нашей разбитой машины. Но больше всего я тогда испугалась, когда увидела маму и Айна, я сперва подумала, что они погибли, подумала, что они разделили судьбу папы. К счастью, братик позвал своих друзей, и мы сумели выбраться из машины и добраться до того оврага, полного раненых людей. Эта перчатка братика, я и сейчас не понимаю совсем почему, но просто увидев ее, когда Нейсан ее призвал и она появилась на его руке, я почему-то почувствовала, как схвативший меня за сердце страх отступил. Мне было страшно, невероятно как страшно, особенно когда Лизиль-сан сказала, что мама и сестренка сломали ноги, но я больше не чувствовала себя парализованной страхом. Когда братик договорился с теми людьми, Анмёджи, и пошел сразиться с тем демоном-монстром, я каким-то шестым чувством поняла, что могу больше его не увидеть, и попыталась его остановить. Но Юка Ниё-сан оттащила меня от него, а потом сказала довериться ему, ведь мы что сейчас можем сделать? У братика есть суперсила, а что есть у нас? Я занимаюсь в школе кюдо и могла похвастаться, что была одна из лучших в клубе. Я даже участвовала в соревнованиях префектуры среди одногодок и заняла там довольно высокое место, хотя и не вошла в тройку победителей. Юка занималась кюдо и была очень хороша в этом, у нее было даже несколько наград за участие в региональных турнирах в комнате. Когда братик ушел, я и Юка попробовали найти оружие, но я не нашла никаких луков. Там, где-то наверху, я слышала, как братик и его товарищи сражались. Я не видела ничего, так как Юка тут же остановила меня, когда я попробовала забраться наверх, но чувствовала, как земля трясется. А затем наверху прогремел особо сильный взрыв, и сперва увидела, как Лизиль и остальные Анмёджи упали вниз, а затем, прежде чем успела броситься к ним проверить, как они, почему-то, словно по воле шестого чувства, обернулась и увидела, как тот лучник, что переругивался со всеми, тоже упал вниз без головы, его лук выпал из его рук. Как только я это увидела, я тут же рванула со всех ног к нему, словно сейчас была на чемпионате по бегу, и в этот миг выстрелили из стартового пистолета. Я проигнорировала крик Юка Ниё-сан, раздавшийся у меня за спиной, чтобы я вернулась, вместо этого я еще быстрее побежала к оброненному луку. Казалось, что он был словно магнит, что он звал меня к себе. Я же хотела только одного, спасти Иссе, своего старшего брата. Я понимала, что он не сможет победить того монстра, и я думаю, он сам это понимал. Но раз он хотел защитить нас от этого чудовища, так почему же я не могла спасти его в ответ, если бы у меня была сила или оружие, благодаря которому я смогла бы это сделать? Мой старший брат был хорошим человеком, хотя и извращенцем, как говорила сестренка Юка, так почему он должен будет оставить, как и папа, меня, маму, Юка и Айну? Даже если на это был самый мизерный шанс, я не собиралась позволить этому случиться. Когда я подбежала к лежащему на земле луку и коснулась его, меня сразу окутало слепительный золотой свет. Это было настолько внезапно, что я даже не успела удивиться. Я только почувствовала, как кто-то смотрит на меня, кто-то незнакомый, но ощущение от его взгляда лишь успокаивало меня, а не пугало. Мне показалось, словно я была снова в дадзё-клубе, и старшие рассматривали меня, решая, достойно ли я присоединиться. А потом я почувствовала одобрение, и свет погас, но не до конца. Свет еще окутывал мое тело и лук, хотя и стал куда слабее и больше не слепил. Словно инстинктивно понимая, что делать дальше, я выбралась из оврага и увидела, что монстр тяжело ранил братика и собирался его добить. Думаю, я должна была испугаться или разозлиться в такой ситуации, но я лишь почувствовала твердую уверенность и сделала то, что я делала на тренировках клуба. Я сконцентрировалась и подняла лук, натянула появившуюся в моей руке из ниоткуда стрелу, после чего, спокойно прицелившись, несмотря на то, что чувствовала, как силы стремительно начали покидать меня, отпустила тетиву. До монстра было метров 50, я не часто стреляла на такой дистанции, но пущенная стрела словно молния попала ровно в голову монстру. Не убила, монстр даже братика ранил, но Юка спасла его мечом, который ей одолжила Сакурай-сан. Сакурай-сан потом рассказала, что использовала заклинание, чтобы на время передать его сестре. Я же могла только стоять, выстрел словно высосал из меня все силы, зрение начало размываться, и последнее, что я успела увидеть, прежде чем потерять сознание, то это то, как Лизиль-сан выбралась из оврага и кинулась к братику. Я пришла в себя только на следующий день уже в храме Химеджима и почти сразу узнала, что мама и сестренка Айна уже здоровы. Сузаку сама и ее семья оказались очень добрыми, так как помогли нам совершенно бесплатно. Она даже пообещала помочь братику вернуть назад ноги. Я же чувствовала себя после сна полной сил, как и Юканиё-сан. Правда, на моей правой ручке появилась большая золотая татуировка. Помнится, этой рукой я взялась за тот лук, Цунанацуки, так его называли, поэтому Сузаку сама сказала мне носить на руке и не пробовать снимать бумажку, похожую на ту, которыми они заклинания использовали. Я и понятия не имела зачем, но решила, что раз так надо, то пусть. Все же я действительно сделала довольно героическую вещь, поучаствовала в спасении братика из Сиэ и помогла завалить то страшилище. Жаль, что подружкам в школе про это не рассказать, мама мне про секретность целую лекцию зачитала. К тому же эта бумажка совсем не мешала мне. А еще я познакомилась с Дзюбеем Фудзитарой. Он нереально крутой. Он дольше всех сумел простоять против того демона, причем нанеся ему больше всего ран. Он прям герой из боевиков и аниме про самураев. Все говорят, что самый сильный боец среди людей Химеджимы, даже Сузаку сама едва смогла бы сражаться с ним на равных. Моей сестренке Юка он явно нравится. Я видела, как она на него смотрит, когда тот тренировался, стоило ему отойти от ран. При этом, несмотря на крутость, он очень вежлив, когда разговаривает с нами, словно добрый дядюшка, даже показал Юканиё-сан несколько приемов. Еще Сузаку сама познакомила меня с Кейсакурой-сан и Майурой Атоми-сан, которые тоже лечились тут, в тайном храме, и сказала, что они теперь будут меня охранять, видимо из-за лука. Я его больше не видела. Только сейчас я поняла, что возможно он как драконья перчатка братика из Сиэ. Может ли стать так, что я буду такой же крутой, как и он? У братика оказалась тайная жизнь, он в последние месяцы оказывается был словно персонаж аниме или ранобэ. Хм, интересно, я смогу стать его напарником, если он откажет, я сформирую свою команду, в которую позову Каникотян, не думаю, что она будет против, а затем буду издалека помогать из Сиэ Нисану. Крутая и кавайная младшая сестричка тайно прикроет спину братику, да. Сейчас я шла в сопровождении Сакурой-сан и Майурой-сан на так называемые ритуалы успокоения. Проходили они регулярно утром, днем и вечером, а суть их была в том, что я становилась в круг, а стоящие вокруг монахи снимали с моей руки бумажку-талисман и бормотали какие-то непонятные мантры. При этом моя правая рука начинала светиться золотым. Сперва это было довольно весело, но сейчас это было крайне скучно и утомительно, ведь стоять так приходилось целый час. Ну сколько можно? А Томи-сан, ну сколько я еще должна на них ходить? Я решила покапризничать и обратилась к Майури-сан. Сакурой-сан слишком уж холодна ко мне, хотя я и пыталась подружиться с ней. Все же она дала Юканиё-сан меч, которым она спасла братика. Хеда-тян, ну сколько я говорила, что ты можешь называть меня просто Майурой. Успокаивающе ответила она. И недолго, обещаю. Думаю, сегодня же они закончатся. В эту секунду снаружи раздался взрыв, от которого все вокруг тряхануло так, что мы все упали на землю. Я лично упала прямо на Майуру-сан, лицом ей на грудь. Она у нее довольно мягкая и большая. Не такая большая, как у мамы или Айна Нио-сан, но я надеюсь, что когда подрасту, то мои будут не меньше. И не знаю почему, но подняв лицо, я взглянула в лицо Майуры-сан и сказала: «Майура-сан, вот зря вы это сказали». «Да», растерянно ответила она, прежде чем Сакурой-сан схватила меня и грубо подняла на ноги. «Это нападение». Ее тихий, но твердый ледяной голос привел меня и Майуру-сан в себя. «Нет времени рассиживаться, уводим носителя Цунанацуки отсюда немедленно». Сказав это, она достала свой меч из ножен. Майура-сан кивнула, и на ее руках тут же материализовались массивные перчатки-когти. Сакурой-сан взяла меня за руку и повела куда-то, в то время как Майура-сан шла сзади нас. Но мы успели сделать только один поворот, как перед нами, посреди коридора, появилось облако черного дыма. Оно закружилось на месте и превратилось в ниндзя. Да, самые натуральные ниндзя в черных одеждах, каких я видела по телевизору и в книжках, а в руках у них были ниндзита, которые они направили на нас. «Ксо!» – прошипела Сакурай-сан, остановившись. «Майура, нет времени, обойдем их!» Сказав это, она резко рванула в сторону, прямо сквозь бумажную стену, разрубив ее мечом и потянула меня за собой. Моей руке было больно от того, насколько резко она дернула мою руку, я даже вскрикнула. Но я успела заметить, как Майура-сан взмахом своих когтей заставила отступить кинувшихся вперед ниндзя, после чего кинулась следом за нами. Ее когти, кстати, могут создавать воздушные лезвия одним взмахом, в то время как меч Сакурай-сан создает огонь. Мне это Майура-сан рассказала. Сакурай-сан протащила меня сквозь еще одну стену, а затем еще одну, а затем мы оказались во внутреннем дворике. Я видела, как ниндзи пытались нас преследовать, но похоже Майура-сан хорошо справлялась с тем, чтобы удерживать их на расстоянии, а потому они прекратили нас преследовать. Я только надеюсь, что мама, братик и старшие сестренки в порядке. Надо попросить моих защитниц найти их и... А вот и вы. Внезапно впереди раздался крайне неприятный и нахальный голос, от которого у меня мурашки по спине пошли, а Сакурай-сан резко остановилась. Я повернулась вперед и увидела, как во дворик входит одетый в темно-серый мундир высокий беловолосый человек или не совсем. Его глаза горели красным огнем, а его зубы, точнее клыки, видимые из-за злобного оскала, были длинными, словно иглы. Его лицо, хотя и довольно красивое, словно кукольное, было очень бледным. А я-то думал, что придется перерывать весь этот сраный комплекс в поиске нужной желтой мартышки. Его взгляд остановился на мне, и я почувствовала себя словно кролик перед удавом. «Это ведь она, да, Эмико-тян, стой позади нас!» Майура-сан выбежала вперед, заслонив меня собой. Сакурай-сан сделала шаг в сторону. «Я не позволю тебе ее обидеть, вампир!» «Ой-ой, сейчас будет бой не на жизнь, а на смерть!» Воздух прям наэлектризовался, настолько ощутимо было напряжение. «Ба, да тут не только мартышки, а еще и макаки!» Рассмеялся тот, кого назвали, и кто и правда был очень похож на вампира из фильмов. «Ну давай, попробуй повеселить меня, дрессированная макака. Сгинь на Сферату!» — выкрикнула Майура-сан. «Это святое место, и тебе сюда не позволено яв. Вжик!» «А, только и подумала я, когда Сакурай-сан махнула своим мечом и ударила его лезвием Майуру-сан. Та, думаю, успев инстинктивно что-то почувствовать, перед этим резко прыгнула в сторону, и лезвие не успело войти глубоко, оставив только довольно большой рубец на спине. «Кей!» – удивленно воскликнула Майура-сан, приземлившись на ноги и повернувшись к ударившей ее Сакурай-сан. «Клан Навакова, да!» – спокойно и совершенно отстраненно пробормотала Сакурай-сан, указывая мечом на Майуру-сан. «Группа одних из лучших чистильщиков на службе Химеджимы. Даже у тебя, такой мягкой, настолько отточенные инстинкты, что ты успела среагировать на предательский удар в спину от той, кого ты считала своей лучшей подругой». «Что? Почему Сакурай-сан это сделала?» «Она была, конечно, всегда холодна со всеми, но мне она казалась хорошим человеком». «Эй, не смейте отворачиваться от меня, макаки желтые, раз драться собрались». Смеющийся рев вампира отвлек меня от этой сцены. Вампир внезапно оказался возле Майуры-сан и нанес рубящий удар голой рукой. Она успела поднять свои когти для защиты, но ее отбросило далеко назад. «Это сила вампира, Эмико-тян, беги!» — выкрикнула Майура-сан, блокируя следующий удар вампира, который ударил теперь ногой, отчего моя защитница пробила собой стену и исчезла из моего поля зрения. «Да, какая я глупая!» «Зря выкрикнула это, надо было просто молча кивнуть и бежать!» Но ни вампир, ни Сакурай-сан ко мне не повернулись. Я вскочила на ноги и повернулась, чтобы бежать подальше отсюда. Не знаю куда, но надо найти братика, Дзюбая-сана или Сузаку-саму. Они точно должны справиться с вампиром, ниндзями или неважно с кем еще. Бу-у-у. Стоило мне повернуться, как перед моим лицом оказалось лицо какой-то зеленоглазой девушки, европейки с длинными красными волосами, одетой в такой же темно-серый мундир, как и вампир. От внезапности я с визгом отпрянула назад и, не удержав равновесие, упала на землю. «Ой, прости, прости, напугала, бедняжечка». «Да», — весело улыбнулась она мне, но меня от этой улыбки, казавшейся совсем обычной, почему-то бросило в холод. Может, дело было в ее глазах. Их взгляд пугал, словно их хозяйка смотрела на меня словно как на котенка, которого собиралась бросить в реку, чтобы посмотреть, утонет он или нет. Я почувствовала себя парализованной, неспособной пошевелить и пальцем. Густав совсем разошился, я погляжу». Девушка перевела взгляд куда в сторону, за мою спину, и презрительно поморщилась. «Эй, может, закончишь с ней уже? У нас не так много времени. Захлопни свою вонючую варежку, Элеонора!» Послышался в ответ крик вампира, полный безудержного веселья. Ему вторил крик боли, принадлежавший Маюри-сан. «Эта макака желтая довольно веселая, все никак не хочет сдохнуть. Вот же сам-то горилла гориллой!» Пробормотала, разочарованно вздохнув при этом, девушка. Потом она перевела на меня свой взгляд, отчего у меня сердце снова ёкнуло. «Ладно, сосудик, думаю, пока он занят, а нашего нанимателя тут нету, мы можем...» Она подняла руку, и перед ее ладонью появился светящийся синий круг. Мои глаза расширились от ужаса, словно инстинктивно предчувствуя, что сейчас будет что-то очень плохое. «Немного тебя упаковать, братик, спаси меня». Примечание к части. Густав, https://ipco.r4.vc4.rq. Элеонора, https://ipco1.bthpm1. Образы персонажей взяты из Визнавеллы Диесерои. Имена изменены специально, так как связи персонажей с прототипами будет немного. Глава 41. Или ниндзя атакуют. Внимание! Получен квест срочной важности. Внезапное вторжение. Основная цель – выжить. Победить, не дать погибнуть кому-то из членов семьи Хеда. Второстепенная цель – не допустить гибель Сузаку Химеджимы, Дзюбэя Фудзитора и Майюры Аваковы. Награда основная – плюс 3 уровня. Качество защитник семьи – плюс 500% к силе воли, если члены семьи Хеда под угрозой. Награда – второстепенная – плюс 500 к репутации с членами клана Химеджима. Повышение отношения до доброжелательного. Наказание за провал. 2000 к репутации с членами семьи, за каждую смерть. 500 к репутации с членами клана Химеджима в случае смерти Дзюбэя Фудзитора или Майюры Аваковы. 1000 в случае смерти Сузаку Химеджимы. Ну мать вашу, я даже отойти от прошлой битвы толком не успел. Психически, конечно, в физическом плане со мной все в порядке, спасибо Сузаку. Хотя это срочный, а не чрезвычайный, как было с демоном. Ладно, выбора все равно нету, смысла сотрясать воздух попусту тоже, так что надо браться за дело. Извините. Я заметил, что Дзюба и Сузаку странно смотрят на меня после моего выкрика и почувствовал себя немного стыдно за то, что перед ними сорвался. Но затем это чувство быстро сменилось беспокойством и страхом. Раз нас атакуют, может, снимите с меня печать, пожалуйста, а то не только вы под угрозой, но и мои сестры, мать и компаньоны. Судзаку и Дзюбэ переглянулись, а затем Сузаку кивнула. «Фудзитара-сан, пожалуйста, охраняйте меня», — сказала она Дзюбэю, после чего повернулась ко мне. «Иссей-сан, пожалуйста, не двигайтесь, это займет примерно 30 секунд, не вопрос», — кивнул я в ответ, глядя, как Сузаку взяла мою руку, на которой была печать, и начала что-то произносить вслух, вроде заклинания, хотя больше звучало как молитва. Надо сказать, что для меня ситуация с паузой была очень удачной, потому что я так и не распределил очки атрибутов и классовых умений, полученных за повышение на 10 уровней, всего 31 и 22. Мысленно призвав меню, я начал по-быстрому раскидывать их, не особо вдумываясь куда, так как времени было мало. Кидаю по 10 в силу, ловкость и телосложение, затем раскладываю по классовым умениям, просто повышая уровень всем по очереди, не беря новые. Времени, чтобы смотреть и думать, что брать, а что нет, у меня не было. Тем временем талисман на руке засветился и исчез. Внимание! Печать блокировки снята. Перчатка Красного Императора Драконов и классовые умения доступны к использованию. Кха! Ну наконец-то! Услышал я голос Драйга. И тебе привет! Ты как раз к новой драке. Я мысленно поприветствовал старого ящера. Ну погнали! Призвав перчатку, сказал я и уже собирался сделать шаг вперед, как в дворик сад, где я раньше ждал разрешения на аудиенцию и через который мы должны были пройти, чтобы попасть в остальную часть сада, влетело несколько сгустков черного дыма, которые затем превратились в ниндзя. Серьезно, натуральные ниндзя, в черных обтягивающих костюмах и с мечами ниндзя-то, как в каком-то фильме про ниндзя, вроде «Месть ниндзя» или «Американский ниндзя». Ниндзя Чунины клана, уровень 250, хп, 700-700, это если что усредненный уровень, часть из них была 300, часть около 200, кия, стереотипные ниндзя, стоило им появиться, тут же кинулись в атаку, причем часть в рукопашную, а часть начала метать сюрикены, причем с такой скоростью, что для меня это выглядело как размытое движение, Черт, надо быстро набирать усиление. Призываю в дополнение к перчатке броню, щит и меч серого странника, учитывая размеры коридоров, он тут как раз подойдет, плюс он будет немного подлиннее мечей ниндзя. Впрочем, именно к этому бою я изготовился зря. Хья, Дзюбэй кинулся вперед, молниеносно выхватывая меч, и я только и успел, что моргнуть, как кинувшиеся в рукопашную ниндзя попадали на землю. Тела отдельно, головы отдельно, кровь же брызнула фонтанами во все стороны. Сюрикены же они разлетелись кто куда, похоже, он успел их отбить. Те же, кто их метали, мигом превратились в дым и смылись из двора. «Это еще кто были?» – потрясенно спросил я. Причем больше крутостью Дзюбэя, обезглавившего с полдюжины врагов меньше чем за секунду, а не из-за сцены массового убийства. Шиноби, какого клана я не знаю, может Кага, это похоже на их фирменное ниндзюцу с превращением в дым, ответила Сузаку. Хотя я не понимаю, их лидеры не настолько глупы, чтобы на нас напасть, это могут быть нукинины, сурово ответил Дзюбэй, продолжая держать меч в боевой стойке, ожидая нового нападения. «Я прошу вас быть поосторожнее, госпожа. Прошу, Фудзитара-сан, не стоит обо мне так беспокоиться. Думаю, нам стоит попросить незваных гостей на выход». Сузаку вышла в дворик сад и улыбнулась, но эта улыбка была опасной, а ее саму окутала огненная аура. «Это сила красной птицы». Затем она повернулась ко мне. «Вы идете, Хеда-сан?» «Да, конечно». Поспешил кивнуть я и пошел следом. Снаружи слышны были взрывы, крики и звон оружия. Мда, судя по громкости, похоже, что бой был нешуточным. У нас немного вариантов, почему они напали. Заговорила Сузаку, ее голос был совершенно серьезным и лишенный прошлой игривости. Они могли прийти за вашей сестрой, Хеда-сан, так что нам не стоит стоять на месте, а в коридорах мы будем уязвимы для атак со всех сторон. Пойдем по крышам. Сказав это, она схватила меня за руку и прыгнула, легко пролетев метров 10, держа меня, весившего наверняка больше 150 кг, в своем стальном обвесе и спокойно приземлилась на крыше. Дзюбэй последовал за нами, и как только он присоединился, мы побежали, ведомые Сузаку. Вокруг местами поднимался дым, кое-где на крыше были заметны разгоревшиеся схватки, а мёдзи сражались с ниндзя, а местами были заметны трупы уже убитых. Затем впереди снова появились сгустки дыма и нам путь перегородили около 2 дюжин врагов, которые, издавая пронзительные вопли, явно являющиеся какой-то вариацией боевых кличей, кинулись в нашу сторону. Большая часть присутствующих в храме бойцов – это те, кто был ранен в битве с демоном-изгоем, и многие из них еще не восстановились. А еще есть обслуга храма, большинство не умеют драться. Сузаку стиснула зубы, явно от злости. В ее руках сформировалось 2 огненных шара, которые быстро начали расти в размерах. Мне даже показалось, что огонь от начавшихся в храме пожаров начал к ним притягиваться. Впрочем, не думаю, что показалось. Сила именно этого священного зверя давала заключившему с ним контракт власть над огнем. «Госпожа, успокойтесь и поберегите силы». Дзюбэй вышел вперед. «Мы не знаем, сколько врагов и насколько именно они сильны. Думаю, ты прав», — подумал я, почувствовав, как перчатка объявила о 3-м по счету усилении. «Больше я делать пока не стал, так как вместе с силой соответствующе возрастал расход выносливости. Мой текущий предел в 6 усилений, я максимум секунд 10-16 с активированной способностью безудержная энергия, сумею удержать, а потом сброс и я оказываюсь без полученных сил. И если рядом будет враг, то понятно, насколько ситуация будет неудобной. Да, у меня были зелья восстановления выносливости, но прямо посреди боя их использовать не очень удобно. Применение все же не автоматически происходит и приходилось отвлекаться, делая все вручную отдачей команд, что могло стать фатальным в особо напряженный момент боя. «Хорошо, не оставляй живых, разящий защитник Дамахи Меджима», — приказала Сузаку, уменьшая шары огня, вместо этого окутывая им себя, словно аурой. «Пусть в загробном мире поведают, что значит покуситься на наш дом». «Ха!» Дзюбэй рванул вперед и высоко прыгнул, ниндзя кинулись ему наперерез. Замелькала катана мечника, и я теперь, под усилениями, смог куда лучше разглядеть его движение. Дзюбэй яростными, но точными ударами рубил врагов, а те даже не то что атаковать сами, даже не успевали пытаться блокировать, а потому только и могли что лететь вниз отдельными кусками, орошая все вокруг своей кровью. Ну и жесть жестющая. Впрочем, в отличие от бойни, устроенной Псигаром, Это смотрелось даже завораживающе. Видимо, вот что значит видеть настоящего профессионала в деле. «Хеда-сан, не отвлекайтесь», — окликнула меня Сузаку и вовремя, потому новая группа ниндзя, незамеченная мною ранее, зашла на нас с других сторон. Сузаку тут же выпустила во все стороны волну огня, мигом испепелившей часть нападавших. Но похоже, они не зря были ниндзя. Часть успешно перепрыгнула огненную волну, часть же провалилась вниз сквозь крышу, чтобы потом снова выскочить наверх. Черт, им надо было именно так атаковать, ведь Сузаку боится задеть своих и не станет свободно использовать свою силу в помещениях. Подумал я, и как в подтверждение моих мыслей, часть ниндзи пробила рядом крышу и кинулась на нас. Усиление. В четвертый раз прокричал камень на тыльной стороне ладони перчатки, и я, включив безудержную энергию, кинулся в атаку. Хах, похоже, что благодаря уже четырем усилениям я неплохо так выигрываю в скорости. Движения противников не были больше размытыми, да и сюрикены летели довольно медленно. Я встретил атаку первого шиноби в лоб, удар его ниндзита был отбит щитом, которым я ударил в ответ, отбрасывая противника подальше, одновременно замахиваясь своим мечом на другого. Тот заблокировал удар, но блок явно дался ему с огромным трудом. Я посмотрел в глаза противнику, и, судя по тому, что я в них увидел, тот явно был удивлен моей силой и начинал паниковать. Немедля, я топнул ногой, используя громовую поступь. Ниндзя был тут же сбит с ног. Я начал опускать меч для завершающего удара, но тот успел превратиться в черный дым и отлететь подальше. ТЦ, вот же ж, я воспользовался моментом, чтобы глянуть, как там дела идут у Сузаку. Да, беспокоиться не стоит, глава клана Химеджима с объятыми огнем конечностями в рукопашную справлялась с противниками не хуже своего телохранителя, который уже закончил со своими. Хм, тут я заметил что-то странное. Вражеские тела, по крайней мере часть, исчезали, превращаясь в дым. Что это? Спросил я, указывая на предмет вопроса. Какая-то из их техник, ответил Дзюбой, пожимая плечами. Похоже, создает временную копию. А может, тела так уничтожаются, чтобы нельзя было отследить, кто они и откуда. Понятно, хмыкнул я. Гдабаш. В следующую секунду крыша разлетелась на части и начала обваливаться вниз. Я едва успел отпрыгнуть, в отличие от Дзюбея, который провалился вниз. Что за? Только и сумел выкрикнуть я, увидев стоящего внизу массивного громилу метров 4-5 высотой, вооруженного не менее огромным молотом. Тот был тоже одет во все черные, как и прочие нападавшие. Впрочем, одежда отличалась, была более сложная и с металлическими пластинами по всему телу, например, живот защищал большой круглый щит, а еще из его лба торчал один единственный конический рог. Они, в голосе Дзюбея я почувствовал небольшое удивление, а следом он едва успел увернуться от молота. Или нет, гигант двигался крайне быстро и проворно, несмотря на свои внушительные габариты. Причем я не видел ни его уровня, ни даже имени расовой принадлежности. Сузаку-сама, Дзюбей-сан, я повернулся, только чтобы увидеть, что Сузаку сражалась с другим противником, еще одной фигурой в черном, только на этот раз явно женщиной. Так фигура была крайне изящная и с довольно крупной грудью. Противница Сузаку стремительно атаковала главу Химеджимы парой зазубренных лезвий, при этом спокойно уклоняясь от ответных ударов или потоком огня. «Хеда-сан, иди и защити свою младшую сестру. Она должна быть в восточном крыле». Сузаку успела махнуть рукой, указывая, где именно оно находится, при этом едва уклонившись от лезвия противницы. «Черт, может попробовать помочь?» – подумал я. «Хотя я могу и помешать. У меня нету такого же опыта, как у Сузаку и Дзюбея. Успокойся, они могут отбиться и сами. Да и наверняка сигнал о помощи уже послан, так что враги не будут тянуть с нападением, если они и правда за Эмикой. Черт, смотрите, не умирайте тут!» — выкрикнул я им напоследок, прежде чем рванул туда, где могла быть моя младшая сестра. Я несся, перепрыгивая с крыши на крышу. Пришлось даже пару раз отмахнуться от атаковавших меня шиноби, но, на мое счастье, это были одиночки, которые не особо горели ввязываться в серьезное противостояние с таким быстрым противником. «Шли вон!» — рявкнул я, когда мне путь перегородила целая троица. Я тут же использовал магический слэш, и серп энергии заставил их расступиться, чтобы я проскользнул в образовавшуюся брешь. Я развернулся, ожидая, что они погонятся за мной, но те остались на местах. Странно, интуиция сразу же предположила плохое. Сзади меня, точнее впереди по движению, Просто я повернулся назад в этот момент, в метрах пяти, произошел взрыв и я, оглянувшись, увидел, что часть крыши обвалилась. Я осторожно, стараясь держать все еще непонятно почему державшихся дистанции шиноби в поле зрения, глянул, что там. Там на полу лежала девушка с зелеными волосами, которую пинал какой-то беловолосый тип, одетый в форму, заставляющую вспомнить про нацистскую Германию. «Погоди-ка, да это же Майора!» Узнал я девушку. Осмотревшись, я заметил большой двор, в котором находилась Эмика, Сакурой, которая стояла так, словно происходящее ее совершенно не касалось, и какая-то красноволосая Чикса, тоже косящая своим нарядом под наци, которая уже направила свою руку в сторону моей сестры. Причем не просто так направила, у нее перед ладонью был явно магический круг, который я уже видел ранее в аниме. Недолго думая, я сменил меч на копье, использовал шестое усиление, включил безудержную энергию и метнул копье в сторону магички. Неважно, попаду или нет, но очень надеюсь, что сумею отвлечь от красноволосую от Эмика. А затем, почти сразу же, прыгнул вниз, метя драконьей перчаткой в голову беловолосого, одновременно применяя на ней опустошитель. Дбыш! Беловолосый словил удар в голову и отлетел подальше, хотя не похоже, что моя атака как-то критически его повредила. Ладно, надеюсь, хоть контузить его сумел. Я же, глянув, что там во дворе, заметил, что не попал, копье вонзилось в землю в полуметре от магички. Блин, а ведь я не подумал, что и в Эмика могу попасть. Черт, опять больше действую, чем думаю. Зато теперь они все в мою сторону смотрят. Ладно, не стоим на месте и двигаемся дальше, времени у меня в обрез. Бегу на беловолосого, вызывая назад из инвентаря убранный туда ранее меч. Замахиваюсь, а тот голову поднимает и ловит мой меч за лезвие голой рукой. Чеза, это еще что за тип из средневековья? Шипит тот, а я вижу горящие красным глаза, неестественно бледное лицо и острые клыки. Вампир, ниндзя-вампир-нацист, хотя погодь, он усиливает напор и я чувствую, как меня начинает отталкивать назад. Черт, силен. Усиливающий механизм? Серьезно, да это какой-то праздник. Последние его слова превратились в пронзительный дикий визг. Наци-вампир резко оттолкнул меня, отчего я отлетел, но сумел, проскользив по земле, удержать равновесие. Густав фон Грёнхаген, вампир, уровень 1215, хп, 2261-2261, бля, что за хрень с врагами в последние дни, глава 42 или эти чертовы нацисты, внимание. Качество добивающейся своего вопреки всему активировано. Качество Давид активировано. Ну неплохо. Надеюсь, теперь мой навык охотник-эксперт на нежить будет постоянно срабатывать. Ну если дгздешные вампиры являются нежитью, а то я точно не помню, все же они между собой размножаться могли таким же методом, что и прочие человекоподобные. Черт, опять моя удача меня подвела. Ха, я ввязался только за то, что она пообещала мне по-настоящему интересную схватку. Вот эта желторожая обезьянка была годна только как кукла для битья, но секьюрити, вампир-нацист согнулся вперед, приложив руку к лицу. Здесь, сейчас, его тело начало трясти от смеха, а глаза сильнее светиться зловещим красным светом. Да это просто подарок судьбы. Я уже не жалею, что связался с этой сраной полукровкой. Блин, наткнулся на маньяка, помешанного на битвах, а ведь про грозящие мне в будущем встречи с подобными ему и вспоминать не хочется. Ну да и не надо, да как обеля там, или вали дожить еще надо. Густав, ты сказал security, красноволосая с любопытством уставилась на меня, и не только она. Бэб, братик, запинаясь, промямлила Эмика. А, вампир повернул голову к ней, че ты там вякн, ну сам напросился. Воспользовавшись моментом отвлечения беловолосого, заряжаю магический слэш и атакую. Тот тут же поворачивается, не договорив, и блокирует атаку, скрестив руки. Однако при столкновении произошел взрыв от атаки моим классовым умением, так что я сумел отбросить его на пару метров назад. Пользуюсь этим, чтобы включить дополнительный выпад, и бью снова. Черт, снова по руке, но хотя бы 100 хп снял. Тут же отпрыгиваю назад, готовясь к новому раунду, а то слишком рискованно на неизученного противника наседать, еще на контратаку нарвешься, а у меня нету права на ошибку. Стоп, моя бровь дергается, когда вижу, что у вампира цифровое значение ХП начинает восстанавливаться, а потом снова дергается, когда вижу, что оставленные порезы на руке у вампира стремительно зарастают. Бля, регенерация. Драйк, идея есть? тебе нужно использоваться что-нибудь со святым свойством, от этого его раны зарастать не будут, или наносить урон с такой скоростью, что он не сможет успевать его восстанавливать», — ответил житель приклеившийся к моей душе резиденции. «ТЦ, второе невозможно, а первое можно, думаю, тут найти, только вот не думаю, что этот нацевамп согласится на просьбу подождать», — подумал я, не спуская глаз с противника. «ПФ, так ты тоже желторожая обезьяна?» «Да», — нацевамп поскалился, в его мимике и голосе теперь читалось совершенно нескрываемое презрение. «Решил напасть, думая, что у тебя есть шанс, макака?» «ПФ, тебя это так волнует, пиявка?» Усмехнувшись, бросил я в ответ. «Получен навык провокатор, уровень 1, вы начали понимать, как провоцировать врагов на необдуманные поступки своими действиями или словами. Повышает шанс спровоцировать врага на нужные вам действия, вероятность плюсуется с харизмой и навыком красноречия». «Ха-ха, нет, меня волнует, что ты окажешься слабаком, только на это и способным». Завизжав, хотя это скорее являлось диким хохотом, немец кинулся в атаку, выставив вперед окутанную темно-багряной аурой руку. «Быстрый». Я, отскакивая, парировал атаку своим мечом, и мне это удалось. «Да только, ах, черт!» — прошипел я, глядя на клинок, который я держал в руке, меч серого странника, покрылся трещинами после удара. «Что, с оружием проблемы?» Вампир атаковал, не давая мне шанса передышку, и я снова включил безудержную энергию, понимая, что так скоро лишусь выносливости, а с ней и усиления, дарованные перчаткой, что позволяли сражаться с этим нацистским недобитком. «Есть немного». Я сменил грозящийся сломаться при следующем ударе меч на кинжал «Жгучая месть». Мне его все равно не запинать, но может ситуация еще сможет сложиться в мою пользу. Но это не проблема. Да неужели? Вампир ускорил атаку, а я только и мог, что пытаться уклоняться или отражать поскользящие его атаки. Черт, а он меня так точно запинает. Я попробовал контратаковать, чтобы сбить наплыв атак, но удары вышли слишком уж слабыми. Слабо, слабо, слабо. Противник в ответ резко усилил скорость атаки, и я уже не успевал увернуться. В следующую секунду он несколько раз нанес удар, разрывая броню на мне и отбросив назад. «Братик!» — послышался отчаянный крик Эмика. «Бля!» — я застонал сквозь стиснутые зубы, чувствуя боль от как минимум 6 ран, кровоточащих ран по всему телу. 300 хп в минус, да еще и кровотечение. Этот козел мог меня прикончить, если бы захотел. «Хеда-сан!» — я услышал чей-то рядом голос. «Это Майура?» Впрочем, времени поворачиваться и проверять не было. У меня перед лицом стояла более насущная проблема. «Ты слаб, ничто по сравнению с Гетцем. Пни меня он, я бы это всем телом и душой почувствовал», — скалился вампир, медленно приближаясь ко мне. Впрочем, несмотря на злобный оскал, своего разочарования он совсем не скрывал. «И нахер библейский бог и вам, макакам желтым, позволил им пользоваться? Все равно вы нормально их использовать не способны. Может, отвалишь и подождешь тогда?» — бросил я в ответ, поднимаясь. «А то я только недавно им пользоваться начал. Ха-ха, нет, обойдешься, еще ждать я ради тебя буду, малявка желтая. Я лучше отошлю перчатку к более достойному по крови владельцу и подожду пару дюжин лет для настоящей битвы. Впрочем, есть шанс, что он тогда какой-нибудь черножопой обезьяне достанется, или арабу, или вообще сраному юде. Нет, так не пойдет». Вампир-нацист нахмурился, но затем его лицо просветлело, словно он что-то важное вспомнил. «Мне это почему-то не понравилось от засосавшего под ложечкой дурного предчувствия. О, вспомнил. Я знаю, как сейчас мы развлечемся». Мерзковато улыбаясь, вампир повернулся и глянул в сторону Эмика, которую удерживал магический круг. «Священные механизмы ведь могут из-за сильных эмоций владельцев усиливаться, ну или как-то так. Эй, только не говорите мне. Короче», — вампир повернулся назад ко мне, его улыба стала совсем уж омерзительной. «Убивать мне эту мартышку нельзя, но если только содрать кожу, я думаю, проблем не возникнет. В конце концов, Элеонора вполне сможет поддерживать в ней жизнь сколько надо, а мне интересно, как ты на это среагируешь, БРТК». Издевательским тоном, растягивая, произнес он последнее слово, но я этого не слышал. Мое восприятие реальности остановилось на словах «содрать кожу». Как он посмел, этот сраный нацистский недобиток? «Усиление!» — рявкнула моя перчатка, и я с диким криком кинулся на вампира, целясь перчаткой ему в лицо. «А да, то, что надо!» — оскалился нацист, нанося встречный удар. Наши кулаки столкнулись, и мы замерли, пытаясь друг друга пересилить. Внимание! Священный механизм перчатка Красного Императора Драконов вошла в режим перегрузки. Вы получаете 20 единиц урона в секунду. Шанс получить дебаф «Разрыв мышцы» растет с каждой секундой. Эй, партнер, сбавь обороты. Попытался докричаться до меня Драйк. К черту. Мне нужно сильнее наносить удары. Мне надо прибить этого нацистского козла. Я применил опустошитель, чтобы сбить его кулак со своего, а затем врезал им ему грудь, отбросив того на метров 10. Не останавливаясь, я прыгнул следом за ним, догнав ублюдка в полете и приложив в полете, отчего тот влетел в землю на такой скорости, что создал небольшой кратер в земле. Опускаюсь вниз следом, нанося новый удар, но вампир успевает выпрыгнуть из него, уйдя от удара и отскочив от меня на метров 5, продолжая мерзко скалиться, явно наслаждаясь ситуацией. ГР мало, нужно, нет, стоп, контролируй себя, ты так его, пожертвовав собой, не убьешь. Сброс. Послышалось от перчатки, и я почувствовал дикую слабость, как вся накопленная механизмом энергия испарилась. Ау, чувство боли мигом нагнало, заставив окончательно успокоиться. Фу, спасибо силе воли. Внимание! Священный механизм перчатка Красного Императора Драконов разблокировал новое умение. Передача. Позволяет пользователю передавать свою силу другому существу или предмету при контакте, усиливая его. Может комбинироваться с усилением. Внимание! Передача слишком большого количества энергии может стать опасной для получателя. Используйте ее разумно. Ну, неплохо. Только как ее применить? ХМ, мои классовые умения не усиливались, сколько бы я усилений перчаткой не набирал. Возможно, что для этого передача как раз подойдет. Но сбрасывание накопленных усилений после каждой — это такой метод серьезно ограничивает. Надо комбинировать это с магическим слэшем или опустошителем. Впрочем, маловероятно, что сейчас этого хватит, чтобы завалить этого беловолосого гада. Он все же вампир, а обычные атаки на него слабее влияют. Надо как и сей, когда тот во втором томе Райзера пнул, усилив святость креста, который ему дала Асия. Погодите-ка, я на Майору почти не смотрел, но ее оружие в виде когтей при ней, насколько я помню, были. А раз это оружие Амнёдзи, то оно вроде должно быть освещенным. Не отрывая взгляда от вампира, я начал медленно отступать спиной назад туда, где была Майора. Неплохо, мелочь желтая. Продолжал скалиться беловолосый, начал приближаться медленно ко мне. Но только это все? Нет, просто небольшой сброс. Но может подождешь немного? Ответил я, продолжая пятиться. Усилений было уже 3. Ты ведь понимаешь, как этот Лангинус работает? Это был не вопрос, а утверждение. Как я понял, этот Густав был знаком с одним из прошлых обладателей. Ага, Гетц фон Берлихинген. Его еще у нас называли герой, сотканный из стали. Настоящий воин, перед кулаком которого ничто не могло устоять. Голос Густава стал ностальгическим, но затем он резко оскалился. И это омерзительно, видеть его стальной кулак на руке бездарной желтой обезьяны. Аж блевать хочется. Пацан, тебе легкой смерти не видать, говорю сразу. Драйк, мысленно просил я. Он был моим позапрошлым носителем. Силен, но он не особо хотел жить и пал от руки владевшего кони слика британского мальчишки. Да, история. Хорошо, что этот козел не нападает и дает набрать усиление. Видать, хочет, чтобы бой был интереснее. Ну, не я себя носителем выбрал. Может, сделаешь на это скидку, а то на бога обижаться глупо. Попробовал я отшутиться. Ага, поэтому мучить буду на секунду меньше. Хмыкнул вампир мне в ответ. Впрочем, может быть и нет. Ты даже крушителя баланса не освоил, но ведешь себя так, словно это ничего не значит. Нет, мне от твоих глаз больше всего тошнит. Взгляд совсем не у тех, кто осознает, что его сейчас замочит. Словно ты уверен, что ничего с тобой не случится, что бы ни произошло. Больше всего именно таких кусков дерьма я ненавижу. Че, у меня правда такой взгляд? Удивился я. О, и эта мартышка наконец-то встала. Тем временем хохотнул вампир, что-то за моей спиной заметив. Хеда-сан, Майора внезапно оказалась справа от меня, не потому что она тихо двигалась, а скорее от того, что я слишком сосредоточился на стоящем передо мной противнике. Вы как, драться можете? Спросил я, не рискуя поворачивать голову, чтобы проверить. Да-да-да немного. Одна рука только сломана, в ее тяжелом дыхании проскальзывали стоны боли, хотя она пыталась их сдержать. Я сделаю все, что необходимо. Тогда бей со всей силой, какой можешь, когда я скажу. Я кивнул и усмехнулся вампиру, когда моя перчатка в шестой раз сказала усиление. 2 на 1 в этой ситуации ведь честно. Да, ага, вы, обезьяна неумеха и покалеченная макака, сейчас отлично вместе смотритесь. Густав рассмеялся, а потом резко ринулся вперед. Раунд 2, унтерминши. Выкуси, сволочь нацистская. Я встретил его голый кулак своим, закованным в красную латную перчатку. Майора, сейчас, да. Девушка возле меня замахнулась когтями. Ха, не смеши. Вампир выставил вторую окутанную багровой аурой руку навстречу ее когтям и поймал их. Попался. Я убрал свой кулак, отчего он потерял равновесие, импульсом пойдя вперед. Конечно, это было опасно, даже очень, ведь я лишил себя главной защиты. Я выставил вместо него призванный в другую руку топор, и его пальцы прошли сквозь толстый стальной обух, впившись в плоть моего плеча. Но боль от этого была не важна, так как главное я сделал. Передача. Прозвучало это, когда я положил латную перчатку на когти майора, и в следующий миг они ярко засветились. С чьи? Только и успел выкрикнуть Густав, когда лезвия когтей прошли насквозь его руку, рассекая плоть. В следующий миг произошла яркая вспышка, ослепившая меня, но я все равно почувствовал, как вонзившиеся в мое плечо когти ее резко покинули. А во, я услышал голос той нацичиксы, что держала в плену Эмика. Черт, а ведь еще с ней и Сакурой драться. Мне срочно нужно подкрепление. Когда ко мне зрение через несколько секунд вернулось назад, я увидел Густава, стоящего в 10 метрах от нас, только с одной рукой и большими резанными ранами на торсе, которые были опалены и дымились. Сам вампир тяжело дышал, признаки веселья на его лице полностью исчезли. Ха-ха, 2000 хп за раз. Рассмеялся я про себя, заметив также, что хитпоинты у него не восстанавливаются. Вот это я понимаю ультра. Ну что, нечисть недобитая. Раунд 3, примечание к части. Опять отсылки к Визнавелледи и Сырое. Впрочем, раз взялся, то не упомянуть еще одного перса оттуда не мог, благо его удачно так можно было назначить на одного из носителей драйга из-за схожести оружия, кулак-перчатка. Глава 43, или это только начало. С чьи? Ты меня подловил, макака желтая. Лицо нациста-вампира перекосило, то ли от боли, то ли от злости, а может и всего сразу. Впрочем, кровожадный оскал быстро вернулся назад. Слишком быстро, как по мне. А да, так даже лучше. Я уже собирался окончательно в тебе разочароваться. Даже здесь, на святой земле, которая делает меня гораздо слабее, мне приходится сдерживать себя, чтобы не закончить все веселье слишком уж быстро. Но для слабака, который даже крушитель баланса не освоил, ты неплохо соображаешь. Так что я стану чуть серьезнее с тобой, можешь порадоваться, что сумел меня заставить это сделать. А за вот это, он показал свою культю и провел ей по дымящимся ранам. Убивать тебя я буду настолько долго, насколько это будет возможно. ТЦ, сраные маньяки битв. Поморщился я под шлемом, хотя теперь уже не чувствовал себя настолько загнанным, как раньше. У этого хера осталось 200 хитпоинтов, и они не восстанавливались. Я набирал усиление и был уверен, что за пару ударов смогу его добить, если, конечно, у него не окажется пару козырей в рукаве. Валяй, попробуй. Я указал на него перчаткой механизма. Смотри, только не откинься в процессе. Хеда-сан, я, стоящая рядом майора, постоянно сбивающаяся в речи из-за боли от полученных ранее ран, оперлась плечом на меня. Я думаю, смогу еще раз это повторить. Хорошо, кивнул я, не убирая взгляда с вампира, который готов был кинуться на нас. Я завяжу с ним бой, и если поймаю в захват, ты добьешь. Эй, макака, не наглей слишком, думая, что ты меня победил. Рассмеялся нацистский вампир. Его резко окутала уже знакомая темно-красная аура, только на этот раз она покрывала все его тело. Погнали. Взревел Густав и ринулся в атаку, или точнее попытался, так как появившийся вокруг его тела магический круг остановил его, не давая двигаться. Вас, вампир, удивился такому не меньше нашего. Черт, а вот это плохо. Подумал я, поняв, что это значило. Элеонора, сучка, что это значит? Зарычал немец, поворачивая голову к красноволосой, которая, оставив возле Эмика Сакурой, довольно соблазнительно покачивая бедрами, вальяжной походкой направилась к нам. Ее левая рука была поднята, и на ней светилась крутящаяся магическая пентаграмма. Элеонора фон Люцельбург, ведьма Анинерби, опытный маг, развратная садистка, старше, чем выглядит, уровень 1407, хп, 1560-1560, сила, 690, ловкость, 822, телосложение, 603, сила воли, 1400, интеллект, 1939, отношение, плюс 100, зловеще заинтересованное, черт, маг, хм, а инфы я больше, чем с вампира получил, результат извращенности 81 левела, да не жадничай ты так, Густав, промурлыкала она, повернув к своему соотечественнику голову, ты повеселился, получил свое, теперь моя очередь, да пошла ты, старая корга, я тебя все кишки вырву, как только освобожусь, взревел вампир, которого такое вмешательство совсем не привело в восторг. Эф, сперва тебе придется попросить меня залечить тебя, а то от святой энергии твои раны. Усиление. Послышалось из моей перчатки, и я, активировав безудержную энергию, рванул вперед, все же лучше шанса не предвидится. Пускай болтают, пока они этим заняты, я попробую свалить Сэмика. Вообще, усиливающий механизм, она же перчатка Красного Императора Драконов, это та еще читерная вещь. Там происходит не просто умножение параметров на 2, а умножение уже умноженных. То есть базово моя ловкость равна 60, но после 6 усилений она становится равна 3840, то есть в 4 раза выше, чем у нацимагички. Хотя, конечно, без активации безудержной энергии такое количество усилений лучше не использовать, так как выносливость съедается за несколько секунд, а так у меня было чуть больше времени. Я кинулся на врага, призвав из арсенала проклятого бастарда, который я через миг швырнул в Густава. Да, глядя на уровень интеллекта Леоноры, я понял, что она скорее всего специально так открывается, и это ловушка, причем магическая. Я с магами до этого дрался только в данжах, но и тогда понял, что они для меня самые неприятные враги, чаще всего старающиеся держать дистанцию и выкидывать всякие волшебные подлости. Так что нафиг, пинаем вампира, пока он побит, потом к Сакурой, выбью ее и рвану Самика отсюда, надеюсь магичка не успеет отреагировать, благо выбранный мною маршрут приводит к тому, что я обхожу ее стороной. ЧТ, ГХР, меч глубоко вонзился в грудь Густава, снеся ему 50 хп, норм, оказываюсь возле него, хватаюсь за рукоять торчащего меча и применяю опустошитель. Только 75, чертова вампирская стойкость к урону, но все равно почти мертв, да и похоже пошевелиться не может из-за заклинания, но вот нету времени добивать его. Вырываю меч и несусь к Камико и Сакурой, вижу, как у последней начинают, словно в замедленной съемке, расширяться глаза, и она начинает поднимать свой огненный меч. Слишком медленно, с дороги, проносится в голове мысль. Я замахиваюсь мечом, когда оказываюсь близко к той дистанции, когда вот-вот достану ее своим клинком, и мое туловище, руки и ноги оплетают магические круги, и я чувствую, как все мое тело дергается от резкой остановки, впечатываясь в броню. «Братик!» — воскликнула Эмика. «Хо, а ты воспитанный мальчик, я погляжу!» — промурлыкал приближающийся сзади голос немки. Не стал нападать на беззащитную девушку, да еще пнул этого грубияна. Ее голос, нескрываемо соблазнительный, теперь раздавался над самым ухом. «За это я тебя потом награжу». Затем она оказалась передо мной, ее зеленые глаза, несмотря на голос, были холодными и жестокими. Мне почему-то пришла мысль, что такими глаза могут быть у тех, кто без задней мысли способен хладнокровно убивать сотни и тысячи ни в чем не повинных людей. «Увы, для тебя, пока вы с этой пустоголовой гориллой мутузились», я разместила тут парочку ловушек. Где-то в стороне послышался возмущенный хрип Густава. Черт, не подумал об этом, а ведь если судить по ранее сказанному вампирам, они были близко знакомы с одним из прошлых носителей моего Лангинуса, так что ей ничто не мешало рассчитать мои силы. Черт, не поспеваю я все детали на ходу обдумывать, когда соображать надо в аврал режиме. Просто вдруг кто-то, например ты, попытается украсть сосуд артефакта, ради которого мы сюда пришли, так что ничего тебе не светило с самого начала, мой мальчик может даже милый. Хаем, давай-ка проверим. Элеонора потянула руку к забралу моего шлема и подняла его. Внимание, изменения в отношениях. Элеонора фон Люцельбург, плюс 10. О, а ты вполне ничего для азиата. Задорно улыбнулась она. Каких-то особых признаков деградации я не вижу. Думаю, мы теперь много времени проведем вместе. Все же секьюрити - это довольно ценный образец. На этой фразе она хихикнула. А у меня от этого мурашки по коже забегали. Черт, попасть в руки Менгеля в юбке ничем не лучше, чем тому, что в штанах. Хеда-сан, я услышал голос Майюры. Черт, надо было сказать ей бежать, перед тем, как кинулся в атаку. Снова действовал, а не думал. О, в таком состоянии, ковыляешь, но хочешь драться? Элеонора перевела взгляд с меня на Майюру, что была сейчас где-то позади меня, и приподняла бровь. Знаменитый японский боевой дух сражаться до конца. Да, ладно. Она сделала шаг назад и подняла руку, сложив кисть в пистолетик. На конце ее пальца появился маленький магический круг. Я ее прикончу, ты же не возражаешь? Элеонора повернулась лицом к Сакуре. Та отрицательно кивнула с совершенно безразличным выражением лица. Нет, лидер обещала мне смерть Химеджима и всех, кто с ними связан. Ладно, Элеонора повернулась назад к Майюре. Ну тогда пока-пока. Но прежде чем она успела выстрелить, послышался грохот и стена передо мной обрушилась, показывая однорогого громилу, что ранее дрался с Бзюбеем. Выглядел он слегка помятым, хотя и не настолько, насколько я ожидал увидеть. Он вышел во двор, а следом появилась та женщина, с которой сражалась Сузаку. Она, в отличие от громилы, выглядела совершенно целой. Черт, да что это за монстры? Спросил я себя, ведь даже уровень женщины я видеть не мог. Следом пошел поток шиноби со всех сторон, который, однако, расступился перед еще одной женщиной, одетой в закрытый черный костюм. И тут, просто взглянув на нее, я понял, что она и была тем самым лидером всей этой шайки. Просто уже одно давление, которое я почувствовал, когда взглянул на нее, не шло в никакое сравнение со всем, что я испытывал до этого. Да и даже без этого было понятно, что она главная. Эти уверенная походка и властные жесты говорили сами за себя, как и явное почтение, которые высказывали ей остальные присутствующие. А еще на ее бедре висели ножны. Погоди, это разве не кавалерийская шашка? Если судить по форме ножен и рукоятки, выглядела она совершенно простой и казалась чужеродным элементом. «О, уже!» – пробормотала Элеонора, опуская руку. «Приготовь круг переноса. Мы уходим!» – сухим и каким-то безжизненным голосом приказала лидерша. «Этот голос, точнее акцент мне мерещится, или он славянский, Ивахл?» Элеонора сделала зигу, после чего вытянула руки, и на них появились магические круги числом с дюжину. На земле появился большой магический круг, куда подтащили пытавшуюся упираться элегация Мика. Тащила ее первая женщина в черном костюме. «Бра!» — попыталась закричать она, но женщина закрыла ей рот рукой. «Черт! Что делать?» Я пытался вырваться из магических оков, но ничего не выходило. К тому же я начал чувствовать себя дико уставшим, видимо, начало сказываться напряжение, полученное во время боя и слишком частое использование Лангинуса. Где, черт возьми, Химеджима? Это их крепость. Я, конечно, приношу извинения, великий лидер, но, заговорила Элеонора, обращаясь, по-видимому, к лидерше, причем ее голос прям сквозил неуверенностью. Но мы можем взять с собой секьюрити в качестве трофея. Лидерша посмотрела на меня, и у меня внутри все ёкнуло от ее совершенно пустых и безразличных черных глаз. А затем она просто кивнула. Есть. Элеонора повернулась ко мне и мило улыбнулась. Выглядело это до жути зловеще. Ладно, секьюрити-кун, давай. Куда вы это собрались? Послышался рев сверху. Я, даже сквозь доспехи, всем телом почувствовал, как меня обдало волной жара. Я поднял голову и офигел. В небе парило нечто, что я сходу могу описать только как гибрид человека, в данном случае женщины, и птицы, а точнее феникса. Пламя, правда, было совершенно ярко-красным. Сузаку Химеджима, воплощение красной птицы. Уровень 2527, ХП, 10407, 10407, отношение, плюс 800, это воплощение, она воплотила священного зверя в своем теле, то же самое, что Арюнакири проделал в 23 томе, сумела извлечь достаточно энергии из окружающей среды для этого. Арю это делал из драконьих жил, интересно, что тут, и как тот демон-отступник вообще ее ранить сумел. Ах да, тогда мне сказали, он же напал внезапно и атаковал первым именно ее. Что ж, ему очень повезло тогда, иначе я чую, что она одна его вынести сумела бы, причем без особо больших усилий. А во, пробормотала стоящая рядом Элеонора. Так вот ради чего вся эта операция с отступником была проделана, согласно, убей он ее, оно того бы стоило. Погоди, так они за тем побоищем и стояли? Логично, они ослабили силы Химеджима и даже почти убили их главу. Тогда понятно, чего он смог внезапно напасть, ведь ему помогли и он знал сразу, кого надо выбить первым из боя. Видать, планировали все выставить как работу демона-отступника, а сами остаться в тени, но не срослось и пришли сами тогда. ТЦ, ублюдки, мало того, что на мою сестру нацелились, так еще и вообще с самого старта за все это в ответе.